и в конце своих работ партии видели, что на многих станциях и полустанках Турксиба, почти на каждой, стрелочником, смазчиком, кондуктором, весовщиком, сторожем служат казахи, а на узловых станциях Турксиба построены школы и курсы для казахов, где казахов учат быть машинистами, слесарями, начальниками станций, телефонистами, конторщиками, бухгалтерами. Железные пути перестраивают пространство. Пути перестраивают человека. Пути перестраивают хлеб и право на хлеб. Вдоль путей пошли ирригации, которые зальют десятки миллионов га под рис, хлопок, кинав, киндырь, рами. Сколько песен было пропето о великом пути ночами у степных костров из кизяка и партиями, и казахами. 20-го из Москвы вышел правительственный литерный поезд праздновать открытие Турксиба. Сизым блеском вагонов пульмана поезд прошел по шпалам Турксиба к Айнабулаку. Поезд к Айнабулаку пришел в ночь и стал на главном пути. Горы вокруг Айнабулака горели огнями древнего становища, ибо праздновать открытие Турксиба собрались казахи из-за сотен километров вокруг. Горы Айнабулака и казахи на холмах около костров имели вид такой же, как при Батые. И Сясь, и Турксиб в обиходе, в жизни, в порядке вещей, в истории, родящей новые пространства и новое время, и новых людей. В избе у Арбекова увяли и вянули снопы и веники васильков, ромашки, мяты, щавеля, полыни. Растет по болотам над Палихом страшная трава багун. Охотники боятся этой травы. Запах багуна почти незаметен, но если пробыть в местах, где растет багун, не больше даже получаса, человек падает в обморок. У него заходится сердце, у него звенит в ушах, его тошнит. Если друзья не унесут отравленного багуном, если не уползет человек, если он одинок, человеку смерть от багуна. Ни зверь, ни человек не живут около багуна. Но багун исчезает вместе с болотами. Болото же уничтожает человек. Глава пятая. Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, она пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы, застланные запахами дня, солнца, полыни, васильков, колокольчиков, ромашки. Ежели лежать во ржи и смотреть сквозь ржаные стрелки в небо, день должен быть обязательно солнечен и синь, должен быть бездонен, небесный простор. А вечером сквозь высокие стрелки ржи должна пробираться луна, и тогда кажется, что месяц в небе хрустальный, звенит. Рожь, хлеб. Какая громадная человеческая культура. Громадная. От тех времен, когда человек по колосьям отбирал рожь среди сорняков и посеял ее, от сорняков охранив. И рядом с рожью изумрудные коробочки льна, только-только отцветшие голубыми своими колокольчиками. Не менее громадная человеческая культура ткани, одежды, украшения, платья. Уже цвела липа. Отходили первые ягоды земляники и гонобобеля. Созревала в лесах малина. 14 июля, в день взятия Бастилии французским революционным народом,